Маша моя, в какие реки, в какие моря, за какою кормой бьет волна за волной, я плыву за тобой, лечу за тобой, и я хочу найти, что успел потерять. Мне нужно догнаться, чтобы догнать, и в поисках крыши летает душа, то в самый низ, то в самый. Bye.